Глава 37. Калмыков уже ждал его, разговор у них вышел короткий. «Ну что, броню-то брать, или мы за Налимом едем?» «Бери», — коротко отвечает Саблин. Жена Дениса стоит в прихожей, тут же четверо их детей. Аким достает пачку мармеладок, что прихватил со стеллажей в доме Савченко. Он протягивает мармелад старшей девочке, но Мария Калмыкова перехватывает угощение. «Это им на минуту будет. Уж лучше я им помаленьку буду давать». И сразу разрывает пакеты, под крики детей раздает им сладости, а пока муж ушел в дом за броней и оружием, она спрашивает у Саблина. «Так вы уже в рейд?» Она, конечно, волнуется. Муж уходит на опасное дело, хотя женщина понимает, что супруг заработает денег. «В рейд», — отвечает прапорщик. «Опять на камень пойдете?» «Угу», — Саблин видит ее волнение и пытается успокоить. «Туда да обратно, привезти кое-что нужно. Но ты, Мария, не волнуйся. Мы аккуратно, это в прошлый раз нас там подловили. На этот раз мы без войны сходим. По бережку пойдем, так дольше, зато безопасно». «Так долго будете ходить?» Не отстает от него женщина. «Дней 15, обещают таким. Может, 20, не больше». Тут появляется Денис, уже одетый в КХЗ, тащит ящик с доспехом и оружием. У него все как положено. Саблин забирает у товарища ящик, несет в машину, а Денис остается прощаться с детьми и женой. А когда выходит из дома, то замирает на мгновение, останавливается перед шикарной машиной, потом, наконец, садится в нее и удивляется, осматривая приборную доску. «Ишь ты! Однако! Вот это аппарат!» «Не мой, покататься дали». «Но это ты еще нашей лодки не видал», — уверяет его Саблин и протягивает товарищу пачку дорогих сигарет, что прихватил у Савченко. «Держи». Денис берет сигареты, вертит их в руках и спрашивает. «Казаки говорили, что ты на лодке промысловика нашего вдоль станицы плавал. На ней пойдем?» «На ней», — отвечает Аким и везет товарища по ночной станице к пристаням. Денис с интересом закуривает дорогую сигаретку, рассматривает ее, потом вертит на стройке кондиционера. Ему нравится дорогой и большой автомобиль, но оно и понятно. Такое всем нравится. Но наслаждался машиной и сигареткой казак недолго, он вдруг вспомнил. «А ты радиста нашел?» «Нашел», — отвечает прапорщик. «Хороший». Аким делает жест, выражающий неопределенность. «Молодой. Служил у меня во взводе. Милевич зовут. Никита. В бою вроде вел себя нормально». «Ну, раз так». Денис не договаривает. Он сидит, развалившись в кресле, и с удовольствием курит, а Саблин косится на него. И рад тому, что этот, казалось бы, невзрачный человек идет с ним в рейд. Да, на него можно положиться. Он привез Калмыкова к лодке и сам даже не стал вылезать из машины. «Ну, вон она, наша лодка. Осмотрись там в ней. В кубрике одна бочка. Ты ее не трогай». «Ага». Денис забрал свой ящик, а Саблин поехал к дому Милевича. И вот его и его жену он удивил. «Сейчас?» — не понимал молодой казак. «Ну да, сейчас нужно уходить», — отвечал радисту прапорщик. «Аким Андреевич, ты же говорил, дня через 3», — не понимал Милевич. «Ну, говорил», — соглашается Саблин. «А ну, вон как все развернулось. Короче, нужно уходить сейчас». Жена молодого казака что-то пискнула возмущенно или, может, обиженно, но Саблин и не взглянул в ее сторону. «Я еще не собрался», — продолжает радист. «Собираться тебе и не нужно. КХЗ, оружие, патроны, броня. Все, больше ничего с собой не бери. Все надобное нам уже в лодке». «Аким, ну ты мне хоть час дай», — просит радист. «Зачем тебе часто?» «Ну, собраться там, с женой попрощаться». «Час с женой прощаться», — говорит Саблин уважительно. «Здоров ты, парень. 20 минут и не более. Давай, я в машине тебя жду». Они приехали к причалу и вылезли из машины. Саблин заметил, что к двум фигурам пивоваровых, притаившимся возле небольшого склада, присоединилась еще одна, мужская фигура. Но Аким не хотел выяснять, кто это. Он просто пошел вслед за радистом к лодке, оставив ключи в замке зажигания. Лодка была, конечно, очень большая, но и вещей с собой казаки взяли много, поэтому было немного тесновато. Пока Милевич знакомился с Калмыковым, Саблин переставил ящики с броней и оружием поудобнее, чтобы занимали меньше места. Проверил фонари. А Милевич и Калмыков в это время восхищались каждый своим. Молодого электронщика и радиста удивляли возможности электронного агрегата. Он уже включил рацию и присел рядом с ней, уставившись в дисплей. «Вот это диапазон! Обалдеть можно! Я на курсах работал только с предыдущей серии, а это еще мощнее. Я всю станицу вижу. Вижу, кто что делает. Все дома». Саблин был доволен тем, как молодой радист относится к технике. Милевич ни лодкой восхищался, ни моторами, ни Кубрик побежал смотреть, а сразу за электронику взялся. Это было правильное отношение. А переложив ящики и запарившись немного, Саблин спросил у Калмыкова. «Денис, ну что, попробуешь мотора?» «Ну так давай». «Отваливаем». Прапорщик снял швартов и оттолкнул лодку сапогом от причала. Моторы завелись сразу, почти синхронно, со струями выхлопа, заработали на низких оборотах, а винты слегка вспенили черную воду за кормой. «Вот это да!» — кажется, Калмыков смеется под маской, восхищается, как ребенок. «Ты видал, как заурчали?» «Денис, ты только не гони», — говорит ему прапорщик, «ну, пока не обвыкнешься с ними». «Да понятное дело, тем более лодка груженная, осадка большая. Темно еще, так что гнать не буду», — обещает Калмыков и отводит лодку от причала кормой вперед. Аким бросает последний взгляд на станицу. Она вся в огнях, потом на три фигуры возле склада. Они еще не ушли, так и стоят там. Интересно, а кто там третий с пивоваровыми? Они не спеша заходят в протоку. Тут глубина метр и больше. Место открытое и хорошо известное. Калмыков сразу прибавляет оборотов, и лодка берет хороший ход. И тогда он дает еще газа. Судно хорошо прибавляет в скорости. Денис от удовольствия трясет головой. Ты глянь. Гружено до бортов, а как хорошо идет, летит просто, кричит он Саблину. И это я только до половины выдавил, вот это мощь. Аким кивает ему, да, моторы зверские. А сам через ящики и банки перебирается, идет в кубрик посмотреть, как там бочка с головой товарища. Откинул крышку пульта, посмотрел, убедился, что все индикаторы зеленые, значит, все нормально. Вспомнил про бэк. Достал его из кармана, поставил его на дозарядку. И взглянул мимолетом, чего он там пищал все время. А прибор показал ему, что совсем рядом где-то два источника электромагнитного сигнала. Два. Может, это он на рацию и рэп так реагирует? Но раздумывать об этом не стал. Вспомнил кое-что и покинул уютное и светлое помещение кубрика. А как вылез в темноту ночи, кричит. «Денис!» «Чегось?» — отзывается тот с кормы. «Забыл тебе сразу сказать. Ты лодку сильно не болтай, тут у нас вещь одна. Ее болтать не нужно. Резко не газуй. В повороты заходи по большому радиусу, чтобы без кренов». «Ясно, тихонько пойду». «Аким, а куда идти-то?» Калмыков, судя по голосу, доволен, все еще наслаждается моторами. «На антенну», — отвечает ему прапорщик. И тут первый раз за все время радист отрывается от своей аппаратуры. Саблин видит его респиратор, освещенный блеклым светом дисплея РЭБа. «Аким Андреевич, как же на антенну? Ты же говорил, на камень идем, нам на запад, а ты на север хочешь идти?» «Ничего», — отвечает Саблин, — «там повернем». «Денис, держи пока на антенну». Прапорщик был немного неспокоен последние дни. И сейчас был неспокоен и хотел быть уверенным, что за ними никто не увяжется. Поэтому он и решил выйти в рейд так неожиданно, и время выбрал именно такое, когда в болоте меньше всего рыбаков, а тут еще, в который уже раз у него в кармане пищит. Тут Аким и говорит радисту. «Ты, Никита, погляди, есть ли моторы рядом?» «Есть два», — откликается тот, заглянув в дисплей рэп-станции. «Один 6200 уходит от нас на запад, еще один идет на нас ровно, 1700 метров». «Хорошо», — говорит Аким. «Это что же, этот рэп моторы на 6 километров видит?» — удивляется Калмыков. «На 10», — поправляет его радист с некоторой гордостью за агрегат, с которым он работает. «Это же конвой!» «Мощная штука», — восхищается Калмыков. «Мощная», — соглашается Милевич. Саблин молчит, он ждет лодку, которая идет к ним навстречу, и вскоре появляется ее носовой фонарь. Оказалось, что им навстречу шел с рыбалки Андрей Нефедов, хороший знакомец Дениса, да и Саблин его знал. Встретились, поздоровались, перекинулись парой слов о рыбалке, разошлись. Пошли дальше. И шли так в темноте и в тучах мошки почти полчаса. Саблину, честно говоря, самому хотелось посидеть на руле лодки. Последняя банка, та, что у руля, она расположена повыше других. С нее видно направление движения, освещенное носовым фонарем. А тут, среди ящиков, ему ничего видно не было. Едва различал он рогоз, мимо которого проходило судно. И поэтому решил он снова сходить в кубрик, проверить стазис-станцию. Как там Савченко себя чувствует? У Савченко все в порядке. А вот Бэк снова пищит. Пищит и пищит. Что ему нужно? Саблин берет прибор в руки, заглядывает в мониторчик, а на нем отображена главная точка, это сам прибор, и еще две маленьких, прямо вплотную к главной точке. Два источника электромагнитного излучения где-то прямо тут. И что это? Саблин не понимает, выходит из кубрика и через ящики перелазит к Милевичу. «Ты у нас электронщик», — прапорщик протягивает ему прибор. «Ну-ка объясни, что тут происходит?» Никита некоторое время глядит на экран Бека и говорит Акиму. «Он фиксирует источники, их два. У тебя рация на передачу работает?» — спрашивает Саблин. «Да нет», — радист прикасается к рации. «Никаких передач, я ее еще вообще не включал». «А что тогда? Может, моторы отображаются? Может, это он рэп видит?» — не понимает Аким. «Нет, Бэк моторы видеть не может», — уверенно отвечает ему Милевич. «А рэп в пассивном положении, работает только на прием. Он и для Бэка сейчас не видим». Аким опять заглядывает на монитор прибора. «Значит, на экране мы. Мы движемся, и источники движутся вместе с нами». «Значит, они в лодке», — говорит ему радист и добавляет. «Они в лодке, но мы про них не знаем». «Аким», — окликает его с кормы Денис. «А что там у вас?» «Что тут у нас?» «А вот хрен его маму знает. Вот что тут у нас», — мрачно отвечает ему Саблин.